Глава 25. Утром я просыпаюсь раньше будильника и больше не могу сомкнуть глаз. Ворочаюсь в кровати и по новой начинаю прокручивать наш с Борисом поход в ресторан. Если бы на месте Виктории Константиновны оказалась Лена, мне кажется, по одному взгляду на мое растерянное лицо, подруга сразу бы догадалась о моих чувствах к ее отцу. За завтраком я дольше обычного ковыряю омлет в тарелке, не желая поднимать глаз, во избежание расспросов от Лены. Подруга не любит молчать и бывает временами хуже рентгена. «Опять допоздна не спала?» — интересуется она, будто подслушав мои мысли. «Угу», — без настроения отзываюсь я. «Неужели учебники зубрила?» «Просто не спалось. Зато я спала, как убитая. И с удовольствием бы прогуляла сегодня занятия». Лена смачно зевает, откладывая приборы в опустевшую тарелку. «Давай, а!» — подначивает меня. «Никаких прогулов!» — раздается строгий голос за нашими спинами, отчего мое сердце тут же замирает, а потом пускается вскачь. «Я против!» Перевожу глаза на Бориса и теряюсь, как вчера в ресторане, когда к нам подошла его бывшая жена. Ленин отец выглядит отдохнувшим и свежим, одет в белую рубашку и темные брюки, словно модель с глянцевой обложки, в отличие от меня. Под моими глазами пролегли черные круги, а вид помятый и не выспавшийся. «Я же пошутила, пап, сейчас поедем», — весело отзывается Ленка. «Вот и умница». Борис сдержанно кивает мне в знак приветствия, желает нам хорошего дня и направляется в прихожую. «Пап!» — окликает его Лена. «Виталий сказал, что застрял в пробке. Может, подбросишь нас с Соной до универа? Или нам такси вызвать?» Борис поднимает руку и смотрит на часы, после чего быстро кивает. «Подброшу. А с машиной что?» «Вчера еле завелась, когда я собиралась ехать домой от друзей. Нужно в сервисный центр отогнать». «Скажу Виталию, он все сделает». Я смотрю на натянувшуюся ткань рубашки на его груди и снова представляю наш вчерашний ужин, вспоминая, каким расслабленным выглядел Борис, пока не появилась Виктория Константиновна. Мы выходим с Леной на улицу и направляемся к седану ее отца. Я тяну на себя ручку двери, пытаясь справиться с сердцебиением и охватившим меня волнением. Еще вчера мы были с Борисом вместе. Он не сводил с меня заинтересованных глаз. А сейчас, словно все откатилось назад, я это чувствую. 40 минут, которые мы едем до университета, Ленин отец не отнимает трубку от уха и с кем-то разговаривает по телефону. Следит за дорогой чуть прищуренным взглядом, выкуривает сигарету, когда мы попадаем в плотный поток машин, и совсем не обращает на меня внимания. Мне горько и обидно, но еще сильнее от того, что я ни с кем не могу поделиться своими переживаниями и совершенно не понимаю, чем заслужило это безразличие. «Спасибо, пап!» Лена чмокает отца в щеку и, выскочив на улицу, ждет, когда я покину салон. «Спасибо!» Тоже благодарю Бориса, вдохнув в себя его парфюм, от которого теперь без ума. Ленин отец сдержанно кивает, и едва я закрываю за собой дверь, его седан уносится прочь. Не знаю почему, но ощущаю себя так, словно между нами ничего и никогда не было. Внутри жжет с такой силой, что на глаза наворачиваются слезы. «Папа всегда так много работает», — говорит Лена грустным голосом и смотрит на отъезжающую от нас машину. «На днях я подошла и попросила его полететь куда-нибудь отдохнуть. Но он сказал, чтобы в ближайшие пару месяцев даже и не мечтала об этом». «А вы часто с ним куда-то ездите?» — интересуюсь я. «Не особо», — Лена пожимает плечами. «В этом году еще ни разу. Моя зимняя поездка с мамой в Дубае не в счет». Улыбается она, приобнимая меня за плечи. При упоминании Виктории Константиновны по телу опять прокатывается дрожь. Лучше сменить тему и постараться не думать о вчерашнем ужине. Решив после окончания рабочего дня заглянуть к Борису в кабинет и спросить, чем обусловлена такая перемена в его поведении, чувствую, что мне становится капельку легче. Но минуты до вечера все равно тянутся мучительно долго. Я то и дело смотрю на часы на телефоне. А когда занятия заканчиваются, и Сергей отвозит меня на работу, то слежу за временем уже на ноутбуке. Кое-как, собравшись с духом, поднимаюсь со своего места и направляюсь в приемную, перебирая в голове слова, которые собираюсь озвучить. Стучусь и, приоткрыв дверь, заглядываю в кабинет Бориса. Чувствую себя так, словно пробежала марафон, а не прошла несколько метров. «Можно?» — спрашиваю, сжимая ладони в кулаки. «Заходи», — кивает он, и в этот момент телефон на его столе начинает звонить, издавая знакомые звуки. Взглянув на дисплей, Борис нажимает на отбой и поднимает на меня глаза. «Мне сложно начать разговор, но я пришла за ответами, и пока не получу их, никуда не уйду». «Борис! Борис Александрович, если угодно!» Натянуто произношу я, удерживая его ничего не выражающий взгляд. «Может быть, в ваших... твоих глазах я выгляжу слишком навязчивой?» Сухой шершавый ком забивает горло, и мне приходится сглотнуть. «Я пришла, потому что хочу понять, что происходит между нами. После того, как ты сам меня поцеловал и пригласил на ужин, я думала, это что-то дозначит. Но со вчерашнего дня ты ведешь себя так, будто я всего лишь нежелательная гостья в твоем доме. Поэтому я и пришла, чтобы попытаться тебя понять и перестать мучиться неизвестностью». К концу моего бессвязного монолога жесткие черты лица напротив разглаживаются, и в глазах Бориса появляется уже знакомое тепло. Возможно, потому что мой голос скачет и вибрирует от едва сдерживаемых эмоций. «Я никогда не относился к тебе как к нежеланной гостье, Сона, и не буду относиться». Я сжимаю ладони в кулаки. «И это все, что он может мне сказать?» Борис выходит из-за стола и, обойдя его, встает напротив. Мое барабанящее сердце с новой силой заходится от его близости. Я ведь влюблена в него по уши. Ни к одному живому человеку я не испытывала подобных чувств, когда от одного его взгляда подкашиваются колени, когда хочется часами любоваться чертами его лица и наслаждаться звуками голоса, когда кажется, что в мире нет ничего совершеннее. «Послушай, Сона, тон Лениного отца мягкий, успокаивающий. Того, что случилось ночью на трассе, не должно было произойти. И ты в этом совершенно не виновата. Это полностью моя ответственность. Так же, как и случай со вчерашним ужином, который, очевидно, тебя обнадежил. Я перешел черту, за которую заходить не стоило. Эта ошибка целиком на моей совести. Нужно было понимать, что ты не готова. И я тоже». Мои губы начинают трястись. Что значит «не готова»? И почему он называет этот поцелуй и ужин ошибкой? Он ведь сам был инициатором. Он, а не я. «Я готова пойти на все, чтобы быть с тобой. Не нужно меня обвинять в трусости». Отец Лены успокаивающе поднимает руки. «Я тебя ни в чем не обвиняю, малыш. Просто наверняка были вещи, о которых ты не подумала, мечтая об отношениях с мужчиной вдвое тебя старше. Например, что будет, если о них станет известно Лене или кому-то из твоих ближайших родственников?» Я открываю рот и закрываю. «Как? Он будто подслушал мои вчерашние мысли». «Ты чуть сознание не потеряла в присутствии моей бывшей жены», поясняет он, правильно расценив мое замешательство. «Повторюсь, я тебя ни в чем не обвиняю. Такая реакция нормальна в твоем возрасте. Как я и говорил, правильнее для тебя встречаться с ровесниками». «Да, я растерялась. В отчаянии шепчу я. Но разве это преступление? Я просто не ожидала. И да, испугалась, что будет, если о наших отношениях вдруг узнает Лена». «А теперь представь, каково мне», — перебивает меня Борис. «Ты можешь потерять подругу, которых за жизнь у тебя будет еще много. А я могу навсегда лишиться единственной дочери». «Но...» От навалившейся безысходности из глаз вытекают первые слезы. «И что тогда делать?» На лице Бориса появляются подобия вымученной улыбки. «Ничего не делать, малыш. Просто жить дальше. Ничего непоправимого между нами не случилось. Если ты захочешь съехать, я пойму. И на шантаж дочери больше не поддамся. И с жильем, разумеется, помогу». «Ты все время говоришь обо мне... «Но как же твои чувства?» — гневно выкрикиваю я. «Кто я для тебя? Дурочка, которую можно к себе притянуть, а на следующий день пнуть, как надоевший мячик?» «Ты для меня никакая не дурочка. В противном случае я не стал бы. Зажмурившись, Бориса сжимает переносицу и встряхивает головой. Я жду его дальнейших слов с замиранием сердца. «Скажи, скажи, что я тебе не безразлична. Тогда я пойму, что у нас есть шанс и смогу со всем справиться». «В любом случае между нами ничего не может быть», — безжалостно заканчивает он, глядя мне в глаза. «На миг кажется, что мое тело распадется в пыль, и я умру. Мир лишился красок, став мертвенно-черным, и в нем больше никогда не будет радости. Но через пару секунд понимаю, что все еще стою на двух ногах. Сердце, несмотря ни на что, колотится, а легкие дышат. Я не умерла. Просто внутри что-то навсегда надломилось». «Ясно», — выговариваю я еле слышно. «Поняла вас, то есть услышала». «Сона», — мягко произносит Ленин отец, делая шаг ко мне. Не глядя на него, я вытягиваю руку, прося не подходить. Не хочу. Сейчас его близость причиняет лишь невыносимую боль. Он ничего ко мне не чувствует. И между нами ничего не может быть. «Я уеду завтра». Слова выходят из меня на удивление ровно и без эмоций. «Буду благодарна за помощь с квартирой. В сезон тяжело найти. А через месяц дадут общежитие. Лене скажу, что это только мое решение и что жить я хочу одна». Не дожидаясь его ответа, я разворачиваюсь и быстро иду к двери, молясь, чтобы хватило сил дойти до кабинета. «Сона!» Звучит за моей спиной охрипший и бесконечно усталый голос. «Со временем ты поймешь, что так будет лучше». «Я тебя люблю», — не оборачиваясь, говорю я. «Но теперь обязательно сделаю все, чтобы от этого чувства избавиться и снова стать счастливой. Так что спасибо за честность».